Слава Богу, братья и сестры. Кровь Христа искупила нас. Слава Богу. Слава Богу. Благодарю Господа, что Он дает нам возможность собираться. Благодарю Господа за то, что вы пришли сегодня сюда, на это место. Я вообще, знаете, благодарю Господа за пятницу, за вечернее служение. Это у нас, я вам должен сказать, особое служение. Это особое служение, и его особенность заключается, мне так кажется, в том, что мы здесь в это время можем рассуждать о достаточно глубоких вещах. Мы можем говорить о глубокой теологии, которая, воскресное служение, оно, наверное, будет не совсем уместно, потому что могут быть разные люди, в частности, неверующие люди, которые, в силу, так сказать, отсутствия надлежащих знаний, просто не смогут понять, о чем мы говорим. Также мы можем здесь говорить о каких-то вопросах, о каких-то вещах, которые волнуют нас, и которые лучше обсуждать и рассуждать о них в отсутствие людей неверующих или людей неукрепленных. Не для того, чтобы, знаете, не выносить ссор из избы, а для того, чтобы просто дать им, этим людям, возможность укрепиться в вере и только потом соприкоснуться с теми проблемами, которые присутствуют в церкви. Тоже проблемы присутствуют в церкви, мы с вами знаем, и мы не скрываем этого, мы знаем, что действительно наша задача сегодня, наше призвание такое, решать эти проблемы и, не стесняться говорить о них. Не стесняться о них говорить, потому что, когда мы обсуждаем эти вещи, мы можем находить выход, мы можем, опираясь на Божье Слово, находить какие-то пути решения проблем, которые присутствуют сегодня. И сегодня у меня такая тема, я не хочу сказать, что это, знаете, какая-то большая проблема для нашей церкви или большая проблема, предположим, для нас с вами. Это общая проблема, которая сегодня стоит перед церквями, перед христианскими церквями. Я вчера вернулся из Киева. Там была конференция. Я не буду говорить конференция, знаете, это такое большое такое конференция. Это было такое братское общение людей, которые, капелланов, верующих людей, неверующих людей, служителей, которые так или иначе в последние годы сталкивались с людьми военными, служили там в зоне АТО, это были капелланы, это были священнослужители, которые туда ездили. На этом общении были люди, которые в АТО пришли к Богу. На этом служении было много служителей разных конфессий. Это был Михаил Степанович Паночка, были православные украинского патриархата, были греко-католики, были баптисты, были адвентисты. В общем, это было такое межконфессиональное служение. На этом служении были командиры бригад, люди военные, которые представляли генштаб, которые занимаются координацией взаимодействия армии и общественных и религиозных организаций. Были замполиты. В общем, много было людей. Знаете, я вам должен сказать, что человек 200, наверное, было. И непосредственно капелланов там было, наверное, человек 40. А все остальные это были люди, которые, в общем, в той или иной мере соприкоснулись с Господом вот во время войны. Кроме служителей. Наверное, было служителей, может быть, человек 20. Все остальные это были люди военные, люди, которые представляли вот эту вот военную часть вот этого вот общения. И выступали служители, выступало много служителей, и все служители говорили о тех проблемах, которые реально присутствуют сейчас в Украине, и о тех проблемах, которые так или иначе в ближайшие месяцы, а может быть уже и сейчас, они войдут в церковь, и нам придется с ними столкнуться. Выступал полковник. Этот полковник, он начальник штаба бригады, человек верующий, человек проповедующий, человек, который проповедует в церкви, несмотря на то, что он военный, греко-католик. И вот он сказал нам такую вещь о том, что он говорит, я был на последней ротации полгода, 24-я бригада, Яворовская бригада, он там начальник штаба. Это та бригада, которая, в общем, находится там с самых первых дней. Эта бригада такая, она мне по сердцу, я там служил когда-то в этой бригаде, в армии. Но дело не в этом. И вот он говорит такая вещь, что, вы знаете, я наблюдаю, что время героизма на войне заканчивается. Время героизма заканчивается, война переходит вот в эту замороженную фазу, и время вот этой вот героики заканчивается. И вот эта вот война, эта война, которая была там на Востоке, она постепенно, постепенно, постепенно, он говорит, и я это вижу, она приходит вот сюда, на Запад. Она приходит вот сюда, вот на Запад, в наши города, в наши села, в наши поселки. И эта война приходит вместе с теми людьми, которые приходят оттуда. Эта война приходит вместе с тем духом войны, который на сегодня пропитана. Я действительно говорю, пропитана Украина. Я вам честно могу сказать, мы стояли на вокзале вот буквально вчера, и я посмотрел, какое количество военных в Киеве просто мигрируют. То есть, понимаете, когда ты стоишь там, ты видишь, что ты ощущаешь реально, что страна находится в состоянии постоянной войны. То есть множество людей, люди в форме, люди разные, очереди. Мы ехали в поезде, это поезд, который... Константиновку, Донецкая область, 3/4 поезда военных, постоянно едут вот эти вот составы с какой-то техникой, то есть реально ощущается вот это вот, знаете, присутствие войны, вот этот вот дух войны. Этот полковник говорил нам о том, что я разговариваю не только с военными, я разговариваю с учителями, я разговариваю с милицией. И мне все говорят, что действительно дети, они действительно воспринимают вот эти вот, особенно дети тех, кто пришел из АТО, кто погиб в АТО, они действительно пропитаны вот этими вот флюидами вот этой войны. Мы сегодня видим, и он говорил об этом, что творится на наших улицах. Мы видим вот эти вот постоянные, знаете, убийства, постоянно, так сказать, периодическую стрельбу. И он говорит, что я прекрасно понимаю, что люди, которые пришли оттуда, получили определенную вот эту вот, знаете, закалку, в кавычках, им, так сказать, человеческая жизнь, для которых, в общем, не представляет никакой ценности, и это действительно страшно, и это действительно вот те вещи, которые непосредственно скоро войдут или уже вошли в нашу жизнь. Михаил Степанович Паночка выступал и говорил о том, что хотим мы того или не хотим, но эти люди придут в церковь, независимо от того, будем мы их привлекать, или они придут по какими-то другими путями. Но эти люди придут в церковь. Эти люди придут в церковь. И наша ответственность, и наша задача научиться принимать вот этих новых людей. Он не говорит только о военных. Он говорит о тех людях, которые на самом деле в себе несут вот это вот искаженное представление о мире и войне. Они так или иначе в поисках, в решении своих вот этих духовных проблем, в решении этого духовного конфликта, знаете, когда мир уживается с войной и никак они не могут ужиться, эти люди будут в поисках вот этого ответа, они так или иначе придут в наши молитвенные дома. И мы, говорит Паночка, должны научиться адекватным образом реагировать на них, адекватным образом принимать их, не только военных, но и всех других людей, которых так или иначе коснулась эта война. Выступал один сержант. Выступал один сержант, он уверовал на войне. Он уверовал на войне. И знаете, судя по тому, что у него там было на груди медали, я понимаю, что этот, в общем, человек получил эти медали не просто так. И вот он рассказывает такую вещь, он воевал с 2014 года. Вот он говорит, что сначала, когда мы пришли, мы были на полигоне, у нас во взводе был верующий молодой человек, 22 или 23 года. Он говорит, я не буду сейчас говорить о том, правильно он сделал, что этот верующий человек, что взял в руки оружие или нет, это глубокий теологический вопрос, одни конфессии так трактуют его другие иначе. Он говорит, я об этом не буду говорить. Но факт остается фактом, говорит, что когда мы жили на полигоне вместе с ним, этот молодой человек открыто провозглашал то, что он верующий. И это, вот эта его, так сказать, открытая позиция, она для нас представляла определенное неудобство. Потому что он говорит, надо идти в караул, а этот верующий говорит, я вас благаю отпустить мне тут вечернее служение, тут рядом мне до храму. Надо там, предположим, еще что-то делать. Он тоже говорит, что там мне, я вас... Поначалу, говорит, он нас раздражал. Потом, когда мы приехали, говорит, туда, в зону АТО, выяснилось, в общем, что этот парень, в общем, он неплохой солдат. Он неплохой солдат. И мы, говорит, как-то смирились, но он нам говорил о Христе. Он абсолютно, говорит, то есть человек, не стесняясь, молодой мальчишка, этому сержанту, наверное, лет 40, он нам говорил о Христе. Он нам говорил о Христе, говорит, он говорил о том, что мы должны молиться, он говорил о том, что мы должны покаяться. Мы, говорит, сначала смеялись, потом опять он нас начал раздражать, потом мы уже с этим смирились. И в конце концов получилась, говорит, такая ситуация, что, в общем, они оказались в окружении, там было много раненых, и было понятно, что, в общем, всем им как бы выйти оттуда будет достаточно проблемно. И вот этот вот молодой мальчишка сказал ему, уходите, я останусь здесь. Он был ранен в две ноги, этот парень говорит. И мы, говорим, сказали, что нет, мы тебя не оставим. Мы тебя здесь не оставим, мы тебя вытянем. Но он, говорит, мне сказал, а этот сержант был командиром, я тебе, говорит, говорю, уходи, потому что я знаю, куда я уйду. И мы, говорит, вышли оттуда все, и только вот в этом году мы, говорит, его нашли, идентифицировали его по ДНК, этого молодого хлопца. Но, говорит, это было под Дебальцевым, весь взвод, 30 человек, мы вышли все живые и здоровые. Говорит, первое, что мы сделали, мы пошли все в храм. Мы пошли все в храм и покаялись. И потом этот сержант говорит, я уволился и приехал домой, и пришел в дом молитвы, и рассказал, кто я есть. И умудренные духовные братья сказали, ты знаешь, тебе прощения нет. Ты убивал людей, ты стрелял, тебе прощения нет. Я был с женой, он говорит, и мы ушли с женой. И я, говорит, буквально через день опять, говорит, поехал в АТО, взял автомат и еще год воевал. Но там, говорит, в АТО я встретил капеллана, и я обратился к нему, и капеллан все расставил на свои места. И сейчас, говорит, я вернулся, уволился и хожу, говорит, в храм. Но моя жена, она по сию пору, говорит, не может переступить дом молитвы. Не может у нее... Михаил Степанович Паночка говорил, что, к сожалению, такие вещи не поодиноки, как он сказал. И речь идет о том, в конце концов, подводя итог всего этого общения, как-то оно, знаете, вышло за рамки этой войны, за рамки обсуждения чисто таких вопросов, знаете, узкопрофессиональных каких-то. Речь шла о том, что в первую очередь церковь на сегодня должна научиться общаться с неверующими людьми. Михаил Степанович сказал такую вещь: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Церковь жила вчера, будет жить завтра, но задачи перед церковью стоят сегодня. И вот он сказал, что сегодня нету более важной задачи у нас с вами, как людей верующих, как научиться принимать вот этих людей, которые так или иначе наполнят наши дома молитвы, они будут приходить либо сюда, либо к нам домой, либо нам где-то придется с ними встречаться. Но это задача нашего, так сказать, реализации нашего евангелизационного потенциала. Потому что было сказано, что наше общение с неверующими, этот стиль общения, как об этом говорят, да, Пятое Евангелие. Это Пятое Евангелие, и мы должны явить этим людям, этому миру, вот именно вот эту вот Божью благодать и благость, и научиться принимать этих людей, разговаривать с ними, научиться окружать их этой любовью и этой благодатью. Поэтому это такое было вступительное слово. Сегодня я предлагаю просто порассуждать, поговорить о том, Каким образом, как мы должны общаться с неверующими людьми? Как мы должны принимать их? Как мы должны осуществлять вот эту вот коммуникацию с ними? Библия описывает нам это известные стихи, да, духовное состояние неверующих, как мертвых по преступлениям и грехам. Это написано в Ефесянах, 2 глава, 1 стих. Это совершенно не значит, что эти люди не могут воскреснуть, что их не может воскресить Святой Дух, что у них нет души, что у них, так сказать, что они полностью потеряны для Царства Божьего. Это абсолютно не значит. Это значит только то, что вот конкретный вот этот вот сегодняшний момент, эти люди находятся настолько далеко от Господа, что они, в общем, не могут его принять. Они не могут его принять и строят свою жизнь абсолютно, как бы не обращая внимания или, так сказать, без оглядки на то, что действительно всем управляет Господь, и что в конце концов всем придется рано или поздно встретиться с Ним. Не понимая это, вот этих вот, так сказать, истин, эти люди рискуют, в конце концов, не войти в Царство Божие. Если в определенный момент, под воздействием каких-то обстоятельств, они не покаются, если, предположим, кто-то не скажет им и не сможет убедить необходимости вот этих вот вещей, то, в общем, этих людей абсолютно такая незавидная участь ожидает. Если мы вспомним наше воскресное служение, то Сергей Яковлевич говорил о вирусе неверия. О вирусе неверия. Действительно, вот это вот неверие или вирус неверия мы можем воспринимать как болезнь. Как болезнь человека, как духовную болезнь человека, которая требует определенного лечение определенного вмешательства. То есть, знаете, если мы говорим о вирусе или бактерии неверия, то нам необходимо найти вот этот антибиотик, нам необходимо найти вот это вот лекарство, которое в конечном итоге сможет этот вирус убить и человека оздоровить. Человека оздоровить, в данном случае, когда мы говорим о том, что этот человек должен оздоровиться, мы говорим о том, что этот человек должен прийти к Господу. Ну, надо сказать, что нередко наше общение с неверующими, наше поведение, наше желание евангелизировать каким-то образом, наше желание общаться с этими людьми, оно не приводит к позитивным результатам. Оно не приводит к позитивным результатам. И знаете, один проповедник сказал о том, что, в общем, конечно, общение с неверующими, оно представляет для верующих людей большую проблему. Но в определенных обстоятельствах общение верующих и неверующих представляет также большую проблему и для людей неверующих. Потому что, в общем, иногда те способы, те методы, те слова, которые мы находим для неверующих, они не только не способствуют тому, чтобы человек пришел к Господу, но наоборот отвращают его от этого. Я вот приводил пример с этим солдатом, с этим сержантом. Но это яркий пример того, действительно, как мы, так сказать, не мы с вами, но как, предположим, отдельные представители нашей церкви или других церквей, пытаясь защитить как бы свою святость или свою, допустим, избранность, они наносят вот этот вот непоправимый ущерб вот этим людям. И это действительно чрезвычайно печально, что так происходит. Библия предоставляет нам такой набор инструкций, набор, так сказать, руководящих указаний относительно того, каким образом мы можем и как правильно общаться верующим людям и неверующим. Матфея 10:16 написано: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Надо сказать, что иногда не хватает нам мудрости, в большей степени не хватает нам иногда простоты, иногда нам не хватает и того, и другого, но факт остается фактом, что Библия говорит о том, что общаясь с неверующими людьми, мы должны быть просты и мудры. Это неоспоримый факт, с этим, так сказать, спорить не приходится, потому что это Слово Божие. В Колоссянах 4 глава 5 стихом мы читаем: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». В данном случае речь идет о внешних людях. О внешних людях — это люди, которые не воцерклённые, которые, так сказать, возможно, они верующие, возможно, они неверующие, но факт тот, что это люди, которые находятся за пределами наших храмов. И в данном случае речь идет о том, что мы должны с ними обходиться благоразумно, а слово наше будет всегда с благодатью, приправлено солью, приправлено солью. Если мы обратимся к словарям, я зачитаю, что такое благодать в данном случае. Благодать – одно из ключевых понятий христианского богословия, которая рассматривается как дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека, и предназначенный для его спасения и освящения, то есть возрастания в благодати. Благодать понимается как действенное снисхождение Бога к человеку, действие Бога, изменяющее сердце и само свойство человека, указывающие на доброту и милосердие Бога. В традиционном представлении о благодати сочетается понимание ее одновременно как деяние и как силы. Ну, надо сказать, если мы говорим о благодати как о деянии и как о силе, наше слово, то, что мы иногда говорим, и то, как мы говорим, оно иногда, будем откровенны, не являет вот этой вот благодати. Оно не имеет силы и не приводит к каким-то таким деяниям, к каким-то последствиям. Это, так сказать, знаете, такое сотрясание воздуха, как говорят. И надо признать, что в определенных ситуациях действительно так происходит. Но Божье Слово совершенно не так. Божье Слово совершенно не так. Если мы обратимся к Исаии 55 глава 11 стих, то там речь идет о силе Божьего Слова, о силе Слова Господа. Там приводится такой пример: как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Вот это вот сила Божьего Слова. Это сила Божьего Слова, которому мы с вами, будучи призванным евангелизировать и распространять Божье Слово, должны стремиться. То есть мы должны стремиться получить вот эту, ну хотя бы часть вот этой вот божественной благодати, вот эту часть вот этой силы и вот этой способности распространять Божье Слово, для того, чтобы наше Слово было действительно живым и действенным. В Библии есть такой, наверное, уникальный пример общения Иисуса с человеком внешним, который находится в данном случае вне храма, вне христианства. Это встреча Иисуса и разговор Иисуса с самарянкой. Это такой действительно яркий пример, который достоин того, чтобы его проанализировать, как мне кажется, более глубоко. Мы знаем все Иоанна, Евангелие, 4 глава, 7 стиха и далее. Мы все знаем эту историю, да? Ну, для начала давайте порассуждаем об исходной ситуации. Исходная ситуация, которая возникла вот в момент, когда Иисус, утрудившись от пути, присел у колодца. Приходит женщина, и Иисус начинает с ней беседовать. Ну, надо сказать, что, в общем, это само по себе достаточно странно. Достаточно странно, потому что, в общем, в еврейской традиции женщине отводилось такое место, ну, скажем так, в социальном смысле, значительно она воспринималась значительно ниже, чем мужчина. То есть начать беседу с женщиной, это уже само по себе как-то, в общем, было достаточно необычно, например, учитывая то, что евреи, предположим, известна такая еврейская молитва, когда евреи молились, они говорили: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты не родил меня женщиной, за то, что я мужчина». То есть отношение к женщине было весьма специфическим, и поэтому то, что, в общем, Иисус с ней заговорил, это как бы уже само по себе, так сказать, выходит за каноны, за рамки вот этого, знаете, канонического поведения еврейских мудрецов и еврейских, в общем, людей, которые, так сказать, ощущали себя облеченными божественным помазанием. Второе – это то, что Иисус, будучи иудеем, будучи евреем, Он разговаривает с самарянкой. Он разговаривает с самарянкой. Ну, мы знаем, да, так сказать, кем, почему евреи не сообщались с самарянами. Это достаточно, так сказать, такая длительная историческая неприязнь, которая возникла в связи с тем, что в свое время, да, сирийский царь захватил часть Иудеи и, в общем, населил вот эту вот часть племенами, так сказать, которые пришли из Сирии. То есть, по большому счету, вот эти самаряне, они были колонизаторами, они, в общем, были захватчиками, и таким образом они воспринимались евреями. Но придя туда, поселившись на этих землях, общаясь с евреями, они восприняли, в общем, еврейского Бога. Они, так сказать, как написано, снизошли к тому, чтобы воспринять еврейского Бога. Но вместе с тем они не отказались и от своих языческих богов. И, то есть, вот этот вот, так сказать, Иегова, он вошел в пантеон вот этих языческих богов, что для евреев было совершенно, ну, непринятным, скажем так. Потом начались, когда евреи вернулись из плена, начались разногласия по поводу строительства храма. С другой стороны, сами самаряне получили возможность построить храм, им разрешил это Александр Македонский. По прошествии какого-то времени евреи этот храм снесли. В общем, на протяжении, так сказать, вот этих вот веков, это практически началось все за 600 лет до прихода Иисуса, возникло такое, знаете, отношение к этим самарянам со стороны евреев пренебрежительное, потому что, во-первых, они не были потомками Авраама, во-вторых, они не были народом избранным, в-третьих, они были колонизаторами. И, в общем, по вот этим вот причинам, по большим, так сказать, евреи не сообщались с самарянами. Просто, так сказать, будем говорить откровенно, они их презирали. Надо сказать, что на сегодня мы видим иногда такую же ситуацию, да, когда, предположим, люди в семье, они не могут найти общий язык по каким-то мотивам политическим, что сейчас особенно, да, актуально, или по каким-то другим, но люди не могут, так сказать, не могут найти этого вот этого вот взаимопонимания, и сегодня они тоже не сообщаются. Но Иисус, Он находит в себе, так сказать, находит в себе, Он чувствует вот эту вот потребность поговорить с этой женщиной. Надо сказать, что сама эта женщина, она, в общем, в моральном смысле ее поведение является сомнительным. Иисус, безусловно, об этом знает, как мы читаем. И тем не менее, несмотря на вот эту вот ее, да, такие морально-нравственные качества, наш Господь все равно обращается к ней и разговаривает с ней. То есть, понимаете, исходные как бы позиции для этой беседы, ну, совершенно неблагоприятные. Совершенно неблагоприятные. Но Господь, как мне кажется, Он обращает внимание на такую деталь. Мы читаем, да, что эта женщина пришла к колодцу в шестом часу. В шестом часу. Если взять еврейское, так сказать, еврейский отсчет времени, то 6 часов – это 12 часов дня, потому что у евреев время было разделено абсолютно, так сказать, пополам, на две части. 6 часов утра – это был час, соответственно, 6 часов – это было 12 часов дня. Эта женщина пришла в 12 часов, и это время, когда евреи отдыхают. Они отдыхают. Если мы обратимся к песне, там написано, что «Где мой любимый отдыхает в полдень?» Есть такое. Евреи в это время отдыхают, и поэтому возле колодца в этот момент никого не было. И вот эта вот женщина, которая наверняка была презираема, в общем, наверное, своим народом, которая была отвергаемая за вот это вот свое поведение, за то, что она, так сказать, являются, по сути дела, блудницей.